Глава 18, часть 3. Я положила Николаса на подушку и подоткнула со всех сторон одеялом, чтобы мальчишка не смог выбраться. После этого на карачках поползла по гигантской кровати в сторону лежащего на полу герцога. Глаза мужчины были закрыты, пальцы разжались, выпустив рукоять меча. Похоже, он потерял сознание. «Дэниел!» — позвала его, добравшись до защитной стенки, которая не подумала никуда исчезнуть. «Дэниел, меня твой щит не выпускает!» С силой ткнула кулаком в слегка мерцающий плотный воздух и зашипела, тряся рукой. Ощущение, словно в кирпичную стену со всей дури врезало. «Эй, есть кто живой? Герцог ранен! Срочно лекаря сюда!» Завопила в сторону качающейся на одной петли двери. Ответом мне была тишина, только скрипела дверь, и чуть слышно стонал кто-то из раненых. Я еще покричала, но с тем же успехом, вернее, не успехом. На мои вопли никто не явился. Вот ведь засада. Как мне выбраться из-за щита? И на помощь никто не придет. Наверняка все попрятались от бандитской своры и еще неделю будут бояться высунуть нос. Я размахнулась и еще раз вмазала по невидимой стенке, да только руку отбила. Встала на колени, уперлась руками в невидимый щит, с жалостью и страхом, глядя на расползающееся на всю грудь герцога темное пятно, завопила еще громче. «Герцог Кэмерон! Дэниел, да очнитесь же вы! Вы так кровью истечете!» С досадой шлепнула ладонями по преграде, и вдруг пах! И щит под моими руками словно взорвался, и, потеряв опору, я полетела вперед с перспективой впечататься лицом в пол. Кое-как извернувшись и успев зацепиться за покрывало, я остановила свое падение. Завалилась на кровать, боком в позе буквы «Зю», и, открыв рот, с изумлением уставилась на Николаса. Оказывается, пока я звала на помощь, шустрый мальчонка выполз из своего убежища в подушках, добрался до щита и врезал по нему маленьким кулачком, заставив рассыпаться. «Николас, да ты маленький Гарри Поттер! Умничка!» — воскликнула я, подхватила малыша на руки и, перепрыгивая через кровавые лужи, рванула к лежащему на полу Кэмерону. «Герцог! Дэниел, открой глаза!» — позвала тоскливо, не имея понятия, что делать. «В ранах я не разбираюсь абсолютно, как и вообще в медицине. Даже не уверена, что не свалюсь в обморок при виде крови. Еще я все время тревожно косилась на дверь, пока пыталась звать и хлопать по щекам Дэниела в надежде привести его в чувство. Боялась, что вернется Эраст. Но вместо него в дверь просунулась женская голова в криво сидящем белом чепце. Госпожа Жильц несколько секунд совершенно невозмутимо рассматривала место побоища, потом выглянула в коридор и прикрикнула на кого-то. «А ну сюда!» «Герцог устал сражаться, надо перенести его в спальню и уложить на кровать. И лекаря живо позовите!» Через некоторое время Кэмерон, по-прежнему без сознания и пугающе бледный, лежал на чистых простынях в комнате на первом этаже. Рядом с кроватью стояла я, заламывая руки в тщетной попытке перестать трястись от страха за его жизнь. Осмотревший герцога лекарь так и не дал вразумительного ответа, почему Кэмерон не приходит в себя, если рана, как сказал он сам, не такая уж и страшная. «Госпожа Жильц», — бросилась я к зашедшей в комнату усталой хозяйке. «Возница с грифонами уже улетел или еще здесь?» «Да куда ему лететь, госпожа? Он живет тут, в трактире моем на третьем этаже. Здесь он, и грифоны его тут». «Отлично, вызывайте его сюда, мы летим домой!»